Глава 31. Байкер по неволе. За поворотом в тени стоял обшарпанный до невозможности вездеход без крыши. Армейский жесткий вариант. Артур так и не сумел угадать его марку. Складывалось впечатление, что джип собирали не так давно. А за джипом коваля ждал очередной кусок преследующего его наваждения. Задрав, как сорочьи хвосты, самодельные глушители, там отдыхали два спортивных байка. Коваль перенес соборника в машину, туда же покидал мешки и все пригодное оружие. Уложил Карина на заднее сиденье, закутал одеялом. Адепт малого круга выглядел хуже некуда. По лицу его крупными каплями стекал пот, и без того нездоровая кожа потемнела. У коваля даже мелькнуло сомнение, правильно ли он поступил, захватив столь хворого языка. Затем предстояло самое тяжелое. Хрипя от натуги, Артур втолкнул через заднюю откидную дверь тяжелую двухцилиндровую «Ямаху». Модель была абсолютно незнакома, и некоторые детали компоновки наводили на мысль, что машина создана уже после того, как он уснул. Бак мотоцикла разбойники заполнили по горловину, но, открыв его, Артур удивился, как двигатель до сих пор справлялся. Безусловно, в столице отыскался умник, восстановивший производство бензина, но пока научится делать горючее требуемого качества, вся техника встанет. А вот переборкой движков вряд ли кто-то занимается. Аккумулятора и ключей зажигания он не нашел, зато обнаружил торчащую сбоку в капоте ручку с тросом, как в лодочных моторах. С четвертой попытки вездеход затрясся, выплюнул черное масляное облако, из всех щелей в салон хлынули отработанные газы, а скрежет и визг вентилятора оповестили прилегающие кварталы о начале автопробега. У Артура нашлись даже зрители, двое мальчишек лет 12. Он встретился с ними в третьем по счету переулке, куда пытался свернуть в поисках ровного асфальта. Когда Артур, налетая грудью на руль, сражался с подгоревшим сцеплением, дети проводили его огрызками, яблокой, дружеской матерщиной. При повороте на Басманную Артур освоился и промахивал рытвины, почти не снижая скорости. Видимо, эта трасса считалась стратегической. Поверх растворившейся мостовой в три наката лежали огромные бревна, стянутые костылями и проволокой, так что Артур отважился переключить на третью передачу. Черника послушно бежала следом. На дырявом пассажирском сиденье в мешке недовольно шипел обожравшийся крови летун. Артур не позволил хищнику кусать никого, кроме главаря банды, который был заранее обречен. Настоятель подпрыгивал, скрипел зубами, но молчал. В том месте, где раньше зеленел сад Баумана, при свете костров валили деревья. Тут же обрубали сучки и волоком доставляли к дороге. Дальше, у станции подземки, улица сужалась. Здесь дорожники укладывали самую свежую мостовую. Ярким пламенем в бочках горел мазут и варились в котлах бараньи ребра. Коваль осторожно объехал толстого мужика в желтой каске и резиновом плаще, по виду начальника работ. Толстяк стоял под полиэтиленовым навесом, там, где над столом горела электрическая переноска и ругались бригадиры. На Артура никто не посмотрел, гораздо больше внимания привлекла его породистая лошадь. Чем дальше они продвигались к Кольцевой, тем безлюднее становились проспекты. Основная масса служивых и мастеровых переселилась ближе к центру, а граждане независимых гарнизонов жили компактно в своих исторических квартирах и в сумерках не особо разгуливали. Коваль почти не смотрел по сторонам, все внимание сосредоточивая на жутких ямах и не растаявших сугробах. Сюда дорожники еще не добрались. Зима в этом году пришлась снежная, сточные колодцы давно забились грязью, и порой казалось, что вездеход не едет, а плывет среди бесконечных струй талой воды. Несколько раз машина застревала. Тогда Артур выходил, впрягал уставшую чернику, и вдвоем они кое-как справлялись. Он рассудил, что выбираться стоит там же, где вошел в город. Собственно, мегаполис простирался на многие километры и за пределами кольца. Но обитали там в основном ковбои, лесорубы и охотники. Артур встречался с десятками людей из этой породы и почти не сомневался, что ярых сторонников президента среди них нет. Главное — незаметно миновать ворота. Незаметно не получилось. Он сделал все, чтобы обойти площадь трех вокзалов по самой большой дуге. Несколько раз, завидев впереди подозрительное движение, снова и снова забирал вправо, но на пересечении с Краснопрудной машину обстреляли. Позже Артур убеждал себя, что мог бы проехать иначе, но в тот вечер, натыкаясь на завалы и ряды колючей проволоки, он не решился соваться во мрак старых московских переулков. На Ярославском вокзале 3 года назад обитала та самая коммуна паровиков, которым и посылал его Рубинс. Как давно это было, поразился Артур. Он успел забыть о том горделивом боевом настрое, который владел им тогда. Как он надеялся восстановить связь, пустить тепловозы, а там чем черт не шутит и электровоз. Он всерьез уверял библиотекаря Леву, что достаточно запустить пару котлов на теплоцентрали, и энергии хватит для подземки. Он спрашивал себя, что если забрать Надю и переселиться в город? Допустим, не сюда, пусть качальщики разбираются с Москвой как хотят, а в Питер. И можно не к папе Рубинсу, который также поступил не совсем красиво. Можно пойти к мэру. Инженеры нужны везде. Многое он подзабыл, но это не страшно, почитает. Страшно другое. Он слишком привык к тому, что недалекий перевозчик угля Маркиз называл объемным словом «правда». Вполне вероятно, что лесная демократия качальщиков не продержится долго, и прав окажется старый книжник из Эрмитажа. Население возрастет, старые волшебники станут легендами, колдуны уже тянутся в города, и образовавшуюся брешь планетного разума опять заполнят самые обычные люди. Малые и крупные царьки с имперскими замашками и подавленным детским честолюбием, и священная борьба соратников Бердера сохранится лишь в виде книги, хотя вряд ли сохранится. Такие люди, как Карин, обычно жгут книги из самых лучших побуждений. От тягостных мыслей Коваля отвлек свист пуль. Полили из автомата издалека, и очередь прошла высоко над головой. На севере города когда-то шли серьезные бои. Он ошибался, полагая, что столицу не затронули волнения. Гостиница «Ленинградская» светилась множеством ярких огневых точек над безжизненными руинами кварталов, точно океанский лайнер среди холодной пучины океана. Коваль уже понял, что ошибся, и надо было с самого начала уходить по Сретенке. Там, по крайней мере, расчищали проезжую часть. Еще одна очередь, и сразу же стук копыт. Их догоняли. Артур огляделся. Слева сплошная мешанина из сгоревших станционных зданий, перевернутых вагонов, упавших железнодорожных кранов. Справа бесконечное море тающего снега и вздыбившаяся над ним точно вершина затонувших аттракционов, изогнутые обломки рельсов. Единственная сухая дорожка, по которой он приехал, прямиком вела к завалу. Лошадь пройдет, но для джипа оставалось слишком мало места. Коваль сам загнал себя в тупик. Он оглянулся. 3 всадника миновали полузатопленное здание депо и готовились выйти на финишную прямую. До того, кто скакал первым, оставалось 300 метров. Отступать было некуда, но после схватки с грабителями у Артура не добавилось желания драться. «Я не вышел на моление», — глухо произнес настоятель. «Это патруль безопасности. Если ты отпустишь меня, я скажу, чтобы тебя не трогали. Ты сможешь уйти. Начнется стрельба, не вздумай высунуться, святой отец». Артур пошарил в мешке, выложил на капот 3 булыжника. Вместе с конем он потерял значительную и лучшую часть своего арсенала. На ярмарке остались маленький арбалет и лук, и 2 бумеранга, и очень удобные палочки, нечто вроде нунчаков. «Отпустил бы меня на рынке, махал бы сейчас кадилом». «Не понимаю». «Тогда молчи». 3 с автоматическим оружием — это серьезно, подпускать нельзя. Артур встряхнул кистью и начал плавно раскручивать прощу.